стопроцентный ржаной хлеб. Для достижения наилучшего результата с наименьшими затратами времени и усилий целесообразно использовать хлебопечку. Конечно, можно обойтись и обычной духовкой, но с хлебопечкой проще. Это тот случай, когда продукция системы используется для обхода самой системы. Сначала несколько рекомендаций по выбору модели. Хлебопечка работает просто. В нее загружаются все ингредиенты, выбирается программа, рецепт выпечки, нажимается кнопка, и дальше она все делает сама. Замешивает тесто, подогревает его, чтобы оно поднялось, а затем выпекает. Все программы жестко прошиты и рассчитаны исключительно на дрожжи. Не стоит обольщаться, если видите хлебопечку с такими натуральными программами, как бездрожжевой, безглютеновый, цельнозерновой. В лучшем случае здесь имеется в виду то, что в рецепте используются не дрожжи, а химический разрыхлитель. Система лицемерит. Для наших целей потребуется всего две программы – дрожжевое тесто и выпечка. На самом деле систему мы обманем, дрожжи использовать не будем, а прошитые программы оставим без внимания. Главное, в режиме дрожжевое тесто хлебопечка должна уметь замесить тесто и немного его подогреть, чтобы оно подошло. А еще необходим таймер, чтобы установить время в режиме выпечка. Не обязательно выбирать многофункциональную и дорогую хлебопечку. Две названные программы – это все, что потребуется для нашего настоящего хлеба. Наличие дополнительных опций и программ, как, например, диспенсер, отсрочка старта, пирог, варенье, кекс – на ваше усмотрение, если вам это пригодится. Хлебопечку следует выбирать с мощностью не менее 800 Вт, иначе она не справится с тяжелым ржаным тестом. Рабочая емкость, ведерко, должна быть с двумя мешалками и такой формы, чтобы получался кирпич. Вес выпекаемого хлеба не менее 1 кг. Для удобства не помешает еще окошко, чтобы можно было наблюдать за процессом. Еще один существенный момент – конструкция хлебопечки должна позволять открывать крышку во время работы. Если табло и кнопки расположены на корпусе, а не на крышке, то, скорее всего, это возможно. Рецепт стопроцентного ржаного хлеба. 500 грамм ржаной закваски, 400 грамм ржаной муки, 200 грамм воды, 3 столовых ложки семян льна, 1 чайная ложка семян тмина, 14 граммов соли. Процесс начинается с пробуждения закваски, оставленной в холодильнике. При самой первой выпечке закваска у нас уже готова, так что первые 7 пунктов пропускаем. Технология приготовления. Первое – достать закваску из холодильника и поставить в теплое место на час, чтобы она проснулась. Оптимальная температура для закваски – 24-26 градусов Цельсия. Второе – через час отмерить 220 граммов ржи, загрузить в мельницу и смолоть муку в ту же емкость, в которой рождалась закваска, например, в кастрюлю. Очевидно, какой вес зерна, такой же вес и муки будет. Третье. Отмерить 330 граммов теплой воды, температуры 36-37 градусов Цельсия, и влить в кастрюлю с мукой. Например, поставить на цифровые весы стакан, обнулить показания, налить холодной воды, а потом долить немного горячей из чайника, так, чтобы получилось ровно 330. Четвертое. Размешать деревянной лопаткой так, чтобы мука равномерно соединилась с водой. Соотношение воды и муки для закваски 3:2. Для теста соотношение уже другое. Почему такие цифры 330/220? Потому что нам требуется получить 500 граммов закваски и при этом учесть, что тесто частично остается на посуде. Так что надо брать с запасом, чтобы количество закваски с каждым разом не убывало, а лучше бы увеличивалось. На оладьи может пригодиться. Пятое. Загрузить в кастрюлю проснувшуюся закваску и снова размешать лопаткой, теперь уже не так усердно, чтобы особо не беспокоить живую сущность, колонию микроорганизмов. Шестое. Накрыть кастрюлю крышкой, не герметично. Закрыть хлопчатобумажной салфеткой от света и поставить в укромное место, подальше от сквозняков и электроприборов, как это делали раньше. Если хлеб собираетесь печь утром, данную процедуру следует делать вечером. И наоборот, если хлеб печется вечером, закваска ставится утром. Седьмое. Смысл всей этой процедуры в том, что мы берем часть закваски, оставшейся с прошлого раза, пробуждаем ее, кормим, в результате чего колония микроорганизмов разрастается, развивает бурную деятельность, хорошая вечеринка, закваска поднимается, потом опускается, слегка пузырится и спустя 10-12 часов доходит до нужной кондиции, когда она в меру голодна и активна. Восьмое. За час до приготовления хлеба замочить 3 столовых ложки семян льна в воде комнатной температуры, или можно теплой. Семечки льна быстро разбухают и становятся мягче. Замачивание требуется еще за тем, что в это время семена просыпаются и нейтрализуют свои консерванты, ингибиторы. Девятое. Через час, или можно полчаса, откинуть лен в сито, чтобы вода стекла. Десятое. Отмерить 400 граммов ржи, загрузить в мельницу и смолоть в большой контейнер из пищевой пластмассы с плотной крышкой. Отмерить 14 граммов соли, мелкой, лучше морской, и чайную ложку семян тмина, всыпать их в муку, закрыть контейнер крышкой и слегка повертеть, чтобы все перемешалось. Одиннадцатое. Отмерить 200 граммов теплой воды, лучше около 40 градусов Цельсия. Вынуть из хлебопечки форму, ведро. Влить туда воду. Выложить 500 граммов закваски и лен. Принцип такой. В форму загружаются сначала жидкие ингредиенты, потом густые, потом сухие. Чтобы удобно отмерить ровно 500, можно установить форму на весы, обнулить показания и выгрузить туда закваску прямо из кастрюли до нужного веса. 12. Оставшуюся часть закваски выгрузить из кастрюли в специально отведенную емкость и убрать в холодильник. Это будет задел на следующую выпечку. Величину этого задела лучше поддерживать около 200-300 граммов. Когда накопится избыток, можно пустить на другие цели, например, на квас или оладьи. 13. Высыпать муку из контейнера в форму. Подготовительный этап закончен. Теперь дело за хлебопечкой. 14. Вставить форму в хлебопечку. Запустить программу «Дрожжевое тесто». Сначала идет замес минут 25 с возможными остановками. В этот период крышку можно открыть. Вы увидите, что ржаное тесто, в отличие от пшеничного, не перемешивается, а толчется на месте, поскольку в ржаном тесте нет тех связующих глютеновых волокон, что есть в пшеничном. Поэтому надо время от времени помогать деревянной лопаткой, направляя тесто от стенок к середине. Не обязательно это делать постоянно. Главным образом в начале и в конце замеса. 15. Когда замес окончен, печка переходит в режим слабого подогрева. Крышку следует закрыть, а печку накрыть чем-нибудь сверху для утепления, например, сложенным махровым полотенцем. Температура внутри должна быть около 37 градусов Цельсия. Вы можете это проверить, положив на тесто термометр, чтобы заодно убедиться, действительно ли ваша печка осуществляет подогрев. Если подогрева нет, придется вытащить форму и поставить ее в теплое место, например, над задней стенкой холодильника или над батареей. Так пройдет еще около часа. 16. Когда программа окончена, хлебопечка издает сигнал. Вам этот сигнал потребуется для отсчета следующего периода. Дрожжевое тесто подходит в течение часа. Тесту на закваске требуется в два раза больше времени. Именно поэтому стандартные программы для теста на закваске не подходят. Так что полотенце с печки не снимаем, ничего не делаем, ждем еще час или полтора. 17. Итак, на подъем после замеса ушло 2-2,5 часа. Тесто должно при этом увеличиться почти вдвое. Теперь запускаем программу «Выпечка», установив предварительно опцию «Корка средней поджарки», если имеется, а также время на таймере. Время выпечки зависит от веса буханки и должно быть указано в инструкции. Вес по нашему рецепту чуть больше килограмма. Среднее время выпечки на такой вес может составить порядка 1 часа 10 минут. 18. Наконец печка издает сигнал «Хлеб готов». Можно вытаскивать форму только не голыми руками, а прихватками. Дайте ей остыть минут 10, не больше, иначе хлеб отпотеет. Постелите на стол льняное или хлопчатобумажное полотенце и вытряхните хлеб из формы. 19. Заверните хлеб в полотенце и положите его верхом вниз, на решетку или плетеную подставку, чтобы нижняя часть дышала и не отпотевала. Так нужно дать хлебу остыть. Может показаться, что все это очень сложно и долго, но это лишь поначалу. Когда вы освоите технологию на практике, то убедитесь, что глаза боятся, а руки делают, и что все на самом деле элементарно, и времени вашего фактического участия требуются считанные минуты. Весь процесс сводится к взвешиванию, переливанию и перекладыванию сырья из одной емкости в другую. Более того, производя все эти манипуляции, особенно с живой субстанцией, вы настраиваетесь на частоту вибраций живой природы. В этот момент ваши USB-порты освобождаются. Вы отключаетесь от матрицы, а значит, начинаете мыслить свободно и видеть реальное положение вещей.